Вот он и орет тебе об этом в мозги, а ты его понять не желаешь. Хочешь похлопотать, побегать, потратиться, хочешь достать левой рукой правое ухо, снимай аппарат, давай ножницы. Не сниму, не дам. Ну ладно, это уже серьезно. Оказывается, я тебя не знал. У тебя психология типичного затюканного пациента, прости, я хотел сказать типичные овцы, не желающие соображать, а желающие быть обслуженной и обстриженной. Ты резко упала в моем мнении. Не ухо у тебя неправильное, а... Ну ладно, иди к специалисту, ищи мастера. Я пошел домой, до свидания. Подожди. Вот. На. Ломай. Нет, не буду. Я уже принципиально не буду. Ты нанесла мне смертельное оскорбление. На сём, не сдержав смеха, психодраму пришлось закончить и приступить к исследованию пациента и операции. Аппарат оказался, как и следовало ожидать, идеально здоровым. Для операции же по упрочению японо-советских контактов потребовался лишь крохотный кусочек плотной бумаги, отрезанной от моей старой визитной карточки и вставленной под одну из них. Не знаю, как правильно их называют на техническом языке, профан, под одну из упругих махоньких металлических штучек, которые прижимаются к полюсам батарейки, контачат, проводят ток, как их называют. Ну, короче говоря, свист прекратился. Операция заняла 3 секунды. Далее, после торжественной процедуры вручения вашему покорному слуге диплома мастера на все руки и гонорара в сумме 1 копейки, бесплатно больше не лечим, ты возглядел на меня с глубочайшей верой. Может быть, тебе доставит удовольствие поковыряться и в моем телевизоре с кинескопом что-то? Работка не ахти, но, боюсь, гражданочка, здесь вам копейкой не обойтись. Гонорар, может быть, равен стоимости телевизора, а в случае пожара еще плюс 1 копейка. В вашем справочнике можно найти телефон моего заместителя по телевизорной части. Берет подешевле. Вы прочли все подтексты? Приведу на всякий случай резюме специалиста, записанное в дневник тем же вечером. Первое. Высокозначимые ситуации мобилизуют и поляризуют скрытый потенциал внушаемости. Верить, не верить. На одном полюсе слепота веры, на другом слепота неверия. Второе. Есть у каждого красные кнопки, зоны сверхзначимости. Нажимая на них, можно запросто превратить интеллектуала в примитива, мудреца в идиота. Испытаннейшее оружие манипуляторов. За чертой сверхзначимости человек перестает знать то, что знает. Третье. Любое взвинчивание эмоций в массе, толпе особенно, подводит человека к этой черте. Четвертое. За чертой сверхзначимости специалист для неспециалиста и ипостась Бога, с равной скрытой готовностью и ипостась дьявола. Пятое. Дьяволу быть специалистом, врачом особенно, чрезвычайно легко. Не мешают ни сопереживания, ни ответственность, ситуация не сверхзначима. Но есть и у дьявола красная кнопка, одна, только одна, иголка Кощея Бессмертного, спрятанная в яйце, протухшем вечность тому назад. Безумный сеанс. О массовом гипнозе. В студенчестве, на самых первых порах своей гипнопрактики индивидуальной, я полагал, что для успешной гипнотизации требуется, помимо знания техники, еще 2 условия. Уверовать в свою гипнотическую силу и объявить о ней, о том, стало быть, что могу и буду гипнотизировать. После чего, не мешкая, вскоре, однако, выяснилось, что условие номер 1 вовсе не обязательно, и знание техники может отсутствовать. Обязательным оказалось лишь 1 объявление, да и то открыл я это на первом же своем массовом сеансе. В зале человек на 700, когда еще совсем сопляком, с невысохшими чернилами на дипломе, решился вдруг этот самый сеанс провести. Мотив примитивнейший. Проверить себя смогу ли. Самоутверждение нижайшего сорта от зависти. Профессор Б может, эстрадник Ж может, а ну-ка и я. Стыдно и страшно вспомнить. О своей кошмарной безграмотности я не догадывался. Сведения из книг и действия людей опытных, производившиеся на моих глазах, почитал за альфу, омегу и вершину возможного. В одной из книг «Цвет судьбы» я уже описал этот фантастически успешный сеанс с комической стороны, но была и другая. Сеанс провел на встрече с читательской аудиторией редакции одного из научно-популярных журналов, тогда очень молодого, модного, веселого, был уже автором двух статей, одна про гипноз,